Музе. Надолго ли опять мой угол посетила, заставила еще томиться и любить? Кого на этот раз собою воплотила? Чьей речью ласковой сумела подкупить? Дай руку, сядь, зажги свой факел вдохновенный. Пой, добрая, в тиши признаю голос твой, и стану трепетной, колено преклоненной, запоминать стихи, пропетые тобой. Как сладко, позабыв житейское волненье, от чистых помыслов пылать и потухать, могучее твое учуя дуновенье и вечно девственным словам твоим внимать. Пошли, небесное, ночам моим бессонным еще блаженных снов и славы, и любви, и нежным именем, едва произнесенным, мой труд задумчивый опять благослови. 1857 год.